Спартак вышел из палатки на преторскую площадку. Лагерь гладиаторов был построен в точности по образцу римских лагерей. Палатка Спартака была разбита на самом возвышенном месте, и перед ней было отведено место для военного суда. Эта площадка у римлян называлась преторской. За палаткой Спартака находилась другая палатка, где хранились знамена. Возле нее стоял караул из 10 солдат во главе с деканом. Выйдя из палатки, Спартак увидел идущего к нему навстречу юношу, о котором ему только что доложили. Юношу этому в богатом военном одеянии было на вид не более 14 лет. На нем была кольчуга, облегавшая плечи и тонкий гибкий стан. Она была сделана из блестящих серебряных колец и треугольников, соединенных между собой в непрерывную сеть, и доходила ему почти до колен. Панцирь этот был стянут в талии кожаным ремешком, отделанным серебряными насечками с золотыми гвоздиками. Ноги были защищены железными наколенниками, затянутыми позади икр кожаными ремнями. Правую руку защищал железный нарукавник, а в левой юноша держал небольшой бронзовый щит, украшенный чеканными фигурками тонкой работы. С правого плеча вместо перевязи спускалась к левому боку массивная золотая цепь, на которой висел изящный короткий меч. Голову юноши покрывал серебряный шлем, на котором вместо шишака возвышалась золотая змейка, а из-под шлема выбивались золотистые кудри, обрамлявшие прекрасное юношеское лицо, нежное, словно выточенное из мрамора. Большие миндалевидные лучистые глаза цвета морской волны придавали этому милому женственному лицу выражение отваги и решительности, что никак не соответствовало всему хрупкому нежному облику юноши. Спартак недоуменно посмотрел на юношу, затем повернулся к декану, вызвавшему его из палатки, как бы спрашивая его, этот ли воин желал с ним говорить. И когда декан утвердительно кивнул головой, Спартак подошел к юноше и спросил его удивленным тоном. — Так это ты хотел меня видеть? Кто ты? Что тебе нужно? Лицо юноши вспыхнуло, затем вдруг сразу побледнело, и после минутного колебания он твердо ответил. — Да, Спартак, это я. И после короткой паузы добавил. — Ты узнаешь меня? Спартак пристально вглядывался в тонкие черты юноши, словно отыскивая в памяти какие-то стершиеся воспоминания, какой-то отдаленный отзвук. Затем он ответил, не сводя глаз со своего собеседника, — В самом деле, мне кажется, я где-то видел тебя, но где, когда? Затем снова наступило молчание, и гладиатор первым, прервав его, спросил, — Ты римлянин? Юноша покачал головой и, улыбнувшись печальной, какой-то вымученной улыбкой, как будто ему хотелось заплакать, ответил, — Память твоя, доблестный Спартак, не так сильна, как твоя рука. При этой улыбке и этих словах точно молния осветила сознание фракийца. Он широко открыл глаза и со все возрастающим удивлением вперил их в юного солдата, и неуверенным тоном воскликнул, «Вот как? Неужели? Может ли быть? Юпитер, олимпиец! Да неужели это ты?» «Да, это я, Эвтибида. Да-да, Эвтибида», — ответил юноша, вернее, девушка, так как перед Спартаком действительно стояла переодетая куртизанка Эвтибида. Он смотрел на нее и никак не мог прийти в себя от удивления. Тогда она сказала, «Разве я не была рабыней? Разве я не видела, как родных моих обратили в рабство? Разве я не утратила отечество? Разве развратники-римляне не превратили меня в презренную куртизанку?» Девушка говорила, еле сдерживая гнев, а последние слова произнесла чуть слышно, но со страстным негодованием. «Я понимаю. Понимаю тебя», — задумчиво и грустно сказал Спартак. «Может быть, в эту минуту он вспомнил о своей сестре. Минуту он молчал, затем, подняв голову, добавил с глубоким печальным вздохом: «Ты слабая, изнеженная женщина, привыкшая к роскоши и наслаждениям. Что станешь ты здесь делать?» «О!» — гневно воскликнула девушка. «Никто не подумал бы, что она способна на такую вспышку. О, Аполлон Дельфийский, просвети его разум! Он ничего не понимает. Во имя фурии мстительниц говорю тебе, что я хочу отомстить за своего отца, за братьев, за порабощенную отчизну, за мою молодость, оскверненную распутством наших угнетателей, за мою поруганную честь, за мою загубленную жизнь, за мой позор. А ты еще спрашиваешь, что я собираюсь делать в этом лагере?» Лицо девушки и прекрасные ее глаза горели гневом. Спартак был растроган этой дикой энергией и силой и, протянув руку гречанке, сказал: «Да будет так. Оставайся в лагере. Шагай бок о бок с нами, если ты можешь. Сражайся вместе с нами, если ты в силах. Я все смогу, что захочу», — нахмурив лоб и брови, ответила отважная девушка. Она взяла и судорожно сжала протянутую ей руку Спартака. Но от этого прикосновения вся энергия, вся жизненная сила как будто ослабела в ней. Эвтибида вздрогнула, побледнела, ноги у нее подкосились, она была близка к обмороку. Заметив это, фракиец подхватил ее левой рукой и поддержал, чтобы она не упала. От этого невольного объятия дрожь пробежала по всему ее телу. Фракиец заботливо спросил: «Что с тобой? Чего ты хочешь?» «Поцеловать твою руку. Твои могучие руки, покрывшие тебя славой, о доблестный Спартак!» — шептала она и, мягко склоняясь к рукам гладиатора, приникла к ним жарким поцелуем. Точно туманом заволокло глаза великого полководца. Кровь закипела в жилах и огненной струей ударила в голову. На миг у него возникло желание сжать девушку в своих объятиях, но он быстро овладел собой, освободился от ее чар и, отдернув свои руки, отодвинувшись от нее, сдержанно сказал: «Благодарю тебя, достойная женщина, за участие в судьбе угнетенных. Благодарю за выраженное тобой восхищение. Но ведь мы хотим уничтожить рабство, и поэтому должны устранять любое его проявление». Эвтибида стояла молча, с опущенной головой, не двигаясь, точно пристыженная. Гладиатор спросил: «В какую часть нашего войска ты желаешь вступить?» «С того дня, как ты поднял знамя восстания, и до вчерашнего дня я с утра до вечера училась фехтовать и ездить верхом. Я привела с собой трех великолепных коней», — ответила куртизанка, мало-помалу приходя в себя и, наконец, окончательно овладев собой, подняла глаза на Спартака. «Желаешь ли ты, чтобы я была твоим контубернолом?» Примечание. Контубернол — буквально «товарищ по палатке». В каждой палатке в лагере помещалось 10 человек, которые составляли товарищество контуберний. Контубернулами назывались также родовитые римляне, которые поступали в армию для получения военного образования и пользовались тем преимуществом, что обедали вместе с полководцем в его палатке. Контубернулы состояли в свите претора. «У меня нет контубернулов», — ответил вождь гладиаторов. «Но если ты ввел в войско рабов, борющихся за свободу, римский боевой строй, то теперь, когда эта армия выросла до 4 легионов, а вскоре будет насчитывать 8-10 легионов, необходимо, чтобы и ты, их вождь, имел по римским обычаям как консул, подобающему твоему званию, свиту, и поднял этим свой престиж. Контубернулы тебе будут необходимы уже с завтрашнего дня, так как, командуя армией в 20 000 человек, ты не можешь попасть в одно и то же время в различные места. У тебя должны быть ординарцы для передачи твоих распоряжений начальникам легионов». Спартак с удивлением смотрел на девушку, и когда она умолкла, тихо произнес: «Ты необыкновенная женщина. Скажи лучше, пылкая и твердая душа в слабом женском теле?» — гордо ответила гречанка. И через минуту продолжала: «У меня сильный характер и пытливый ум. Я одинаково хорошо владею латынью и греческим языком. Я могу оказать серьезные услуги нашему общему делу, на которое я отдала все свое достояние, около 600 талантов. А с этого дня я посвящаю ему всю свою жизнь». С этими словами она обернулась к проходившей в нескольких шагах от притория главной дороги лагеря, по которой сновали взад и вперед гладиаторы, и позвала кого-то резким долгим посвистом. Тотчас на дороге появился раб, подгонявший лошадь. На спине его в двух небольших мешках было сложено золото Эвтибиды, которое она приносила в дар восставшим. Лошадь остановилась перед Спартаком. Фракиец был ошеломлен смелостью и широтой души молодой гречанки. Несколько секунд он был в смущении и не знал, что ей ответить. Затем сказал, что так как это лагерь рабов, объединившихся для завоевания свободы, то он, конечно, открыт для тех, кто хочет примкнуть к ним. Следовательно, и Эвтибиду охотно примут в лагерь гладиаторов. Вечером он соберет руководителей союза, чтобы поговорить об ее щедром даре армии гладиаторов, составляющем все ее достояние. Но что же касается желания Эвтибиды быть его контубернолом, то он ничего не может обещать ей. Если будет постановлено, что при вожде гладиаторов должны состоять контубернолы, он о ней не забудет. Спартак прибавил несколько слов благодарности, согласно правилам греческой учтивости, но произнес эти ласковые слова признательности строгим, почти мрачным тоном. Потом, простившись с Эвтибидой, он вернулся в свою палатку. Застыв неподвижно, словно статуя, девушка следила взглядом за Спартаком, и когда он скрылся в палатке, еще долго не спускала с нее глаз. Потом, тяжело вздохнув, она сделала над собой усилие и, опустив голову, медленно пошла в тот конец лагеря, который, по римскому обычаю, отводился для союзников и где ее рабы, которых она привезла с собой, разбили для нее палатку. Она тихо шептала: «И все же я люблю, люблю его». Тем временем Спартак велел позвать в свою палатку Крикса, Граника, Борторикса, Арторикса, Брезовира и других трибунов, являвшихся и прежде военачальниками союза, и до поздней ночи держал с ними совет. На этом собрании были приняты следующие решения: принять деньги, принесенные в дар куртизанкой Эвтибидой, и большую часть их употребить на приобретение оружия, щитов и панцирей у всех оружейников окрестных городов. Гречанку удостоить просимой ею должности контубернола и в этом чине совместно с 9 юношами, которых Спартак выберет в гладиаторских легионах, приписать к главному штабу. Всеми было признано, что теперь вождя должны сопровождать контубернолы для передачи его приказаний. Было постановлено также 200 талантов из 600, принесенных в дар Эвтибидой, истратить на покупку уже объезженных лошадей для того, чтобы, возможно, скорее создать кавалерийский корпус и теснее сочетать его действия с действиями многочисленной пехоты, основной силы войска гладиаторов. Относительно военных операций было решено, что Крикс останется с 2 легионами в Ноле и совместно с Граником будет руководить обучением Равенского легиона, прибывшего в лагерь 2 дня назад. Спартак с легионом, которым командовал Борторикс, соединится в Бавиане с Эномаем и нападет на Кассиния и Вариния, прежде чем они закончат комплектование своей новой армии. И вот на рассвете следующего дня Спартак во главе легиона вышел из лагеря и через Кавдинские горы направился в Алифы. Сколько Эвтибида и Мирца не просили его взять их с собой, он не согласился, заявив, что идет не на войну, а только на разведку, и скоро вернется. Он просил их оставаться в лагере и ждать его возвращения. Когда Спартак прибыл в Бовиан, он уже не застал там Эномая, которому надоело без дела сидеть в лагере. Два дня назад он снялся с лагеря и, представив Кассинию сидеть за стенами Бовиана, направился в Сульман, где, по донесениям разведчиков и шпионов, находился Вариний для набора солдат. Эномай надеялся напасть на него и разбить. Но случилось то, что ограниченный ум Эномая не мог предвидеть. Кассиний на следующий же день после ухода германца тайно оставил Бовиан и направился по следам гладиаторов с намерением атаковать их с тыла, как только они встретятся с Варинием. Спартак сразу понял всю опасность положения Эномая. Он дал своему легиону только несколько часов для отдыха, а затем отправился по следам Кассиния, который опередил его уже на два дня. Кассиний, старый солдат, но бесталанный полководец, слепо благоговел перед старинными правилами. Он двигался, как это обычно полагалось, переходами по 20 миль в день. А Спартак, совершив два перехода по 30, догнал его через два дня у Ауфидены и напал на него. Нанеся Кассинию жестокое поражение, Спартак стал преследовать бегущих римлян. Кассиний со стыда и отчаяния бросился в гущу гладиаторов и погиб. Продолжая передвигаться с той же скоростью, Спартак вовремя подоспел на помощь Эномаю и неминуемое его поражение превратил в победу. Германец вступил в бой с Варинием между Марувием и озером Фуцин. У Вариния было около 8000 человек. Под натиском римлян ряды гладиаторов заколебались. Но в этот момент явился Спартак и сразу изменил ход сражения. Вариний, потерпев поражение и понеся тяжелый урон, быстро отступил к Карфинию. После этого Спартак дал своим легионам трехдневный отдых, а затем снова двинулся в поход, вновь перешел Апеннины близ Ауфидены и овладел Сорой, которая сдалась без сопротивления. Не чиня здесь никаких насилий, он только освободил рабов и гладиаторов и вооружил их. За два месяца он исходил вдоль и поперек весь Латий, побывал в Анагни, Арпине, Ферентине, Казине, Фригеллах и, пройдя через Лирис, овладел Норбой, Суэссой, Пометией и Приверном, внушив сильную тревогу Риму, которому чудилось, что разбойник стоит уже у ворот. Во время этих набегов Спартак набрал столько рабов и гладиаторов, что за два месяца составил два новых легиона и полностью вооружил их. Но предусмотрительного Спартака не соблазняла мысль об осаде Рима. Он понимал, что 20 и даже 30 тысяч солдат, которыми он мог располагать, вызвав легионы, находившиеся в кампании, было бы недостаточно для такой военной операции. Тем временем Публий Вариний, набрав с разрешения Сената среди пиццентов огромное количество солдат и получив подкрепление из Рима, желая смыть позор поражения, в конце августа выступил из Аскула и во главе 18 тысяч солдат большими переходами двинулся на Спартака. Спартак, отошедший за эти дни к Тарацине, узнав о приближении Вариния, двинулся ему навстречу и обнаружил его лагерь близ Аквина. Накануне сентябрьских ит, 19 сентября, войска сошлись, и завязалось сражение. Сражение это было долгим и кровопролитным, но к вечеру римляне дрогнули, заколебались, и вскоре под натиском бешеной атаки гладиаторов обратились в бегство. Эта последняя атака была столь стремительной и сильной, что легионы Вариния были разбиты на голову. Сам Вариний, стремясь поддержать честь Рима, сражался с отчаянной храбростью и большим упорством, но, раненый Спартаком, принужден был оставить в его руках своего коня и благодарить богов за спасение собственной жизни. Свыше 4000 римлян погибло в этом кровопролитном бою. Гладиаторы завладели их оружием, обозом, лагерным оборудованием и знаменами, взяли в плен даже ликторов из свиты претора.